Накануне. Атмосфера накалялась. Все ждали чего-то страшного со дня на день, и в феврале последовал зловещий сигнал. Так как на Западе в адрес СССР раздавались бесконечные обвинения в антисемитизме, ЦК решили подготовить пропагандистскую акцию. Было составлено коллективное письмо представителей еврейской общественности. В этом письме евреи, знаменитые деятели науки и культуры, должны были гневно осудить арестованных убийц в белых халатах и заявить, что никакого антисемитизма в СССР нет, да и быть не может, но есть справедливая кара жалкой кучки буржуазных националистов, агентов международного сионизма. Впоследствии было много слухов о том, кто подписал это письмо и кто отказался. Вот что сказал мне один из подписавших. Не буду называть его имя. Он до смерти казнил себя за эту подпись. Да, подписывали чудовищное письмо из-за животного страха за себя, за детей. Но одновременно я говорил себе, врачей уже не спасешь. Надо спасать остальных, и чтобы прекратить эту антисемитскую кампанию, надо дистанцироваться, отделить остальных евреев от несчастных обреченных врачей. Письмо должно было появиться в самом начале февраля, когда случилось неожиданное. 2 февраля в редакционных кабинетах «Правды» царила полнейшая растерянность. Тщательно подготовленное письмо было запрещено печатать. Все понимали, только хозяин мог запретить письмо, подготовлявшееся по распоряжению секретариата ЦК. Борщаговский, писатель и литературный критик, один из главных объектов травли в период антисемитской кампании, вспоминал в своей книге: «Окрик раздался с самого верха. Сталин не захотел делить евреев на хороших и плохих. Он не захотел, чтобы евреи откупились кучкой буржуазных националистов. Знавшим об этом стало страшно. Если хозяин не разрешает откупиться кучкой буржуазных националистов, не задумал ли он наказать весь народ?» Уже вскоре ответ на этот вопрос стал ясен. Вместо покаянного письма евреев, которое должно было остановить кампанию, в «Правде» появился яростный антисемитский фельетон «Простаки и проходимцы». В нем было множество персонажей с еврейскими фамилиями, и все они были жуликами и вредителями, проходимцами, которых принимают на работу доверчивые простаки, потерявшие бдительность русские люди. И, естественно, последовал новый виток антисемитской истерии. Уже в конце февраля по Москве поползли слухи: евреев будут выселять в Сибирь. Люди знали, слухи, которых хозяин не желал, прекращались быстро. Их распространители немедленно сажали. Здесь же день ото дня слух становился пугающе массовым. Но как и во времена нацизма многие евреи пытались себя успокоить. Сосед по дому говорил моему отцу: «Вы представляете, сколько будет нужно вагонов?» «Нет, он попросту не сможет». Но они врали себе, ибо знали, он сможет, как смог даже в разгар войны переселить сотни тысяч с Кавказа в Сибирь.